Глава 47. Михаил Зислис. Старший офицер-навигатор. Хомо. Крейсер ушедших. Волга. «Не работает», — хмуро сказал Веригин. «Зараза!» «Дай сюда». Веригин также хмуро протянул коммуникатор. С виду коммуникатор казался неповрежденным. Даже светился зеленым глазок готовности. Но в телефончике таилась ничем не нарушаемая тишина. Да и не похоже было вообще, что коммуникатор отсылает вызов. Зислис неуверенно потряс непослушную трубку, постучал ею о раскрытую ладонь. С прежним результатом. «По-моему, нас оставили без связи, Михайло», — сказал Веригин. В голосе его сквозило уныние. Трубка Веригина тоже молчала, они проверяли. «Авария?» Зислис, казалось, разговаривал сам с собой. «Странно. Какая может случиться авария? Мы в пустоте дрейфуем, тут даже пыли толком нет». «Да мало ли», — пожал плечами Веригин. «Может, причина внутри корабля, а не снаружи?» Зислис задумчиво кивнул. «Вот тут ты прав, Лёлик, как Чарльз Дарвин. Причина действительно внутри корабля. Как сказала бы Янка, зуб даю». «Вряд ли Янка так скажет», — вздохнул Веригин. «Говорит иногда редко, но все же». «А Суваев знаешь, как говорит в таких случаях?» — перебил Веригин. «Как?» «Клык на рельсу!» «Смешно, правда?» Зислис действительно усмехнулся. «Что-то я не слышал от него ничего подобного», — проворчал он. «Ты часом не сочиняешь, Лёлик?» «Не-а, я слышал. Когда он Янке что-то доказывал, не помню, что именно». «Клык на рельсу», — Зислис фыркнул. «А что такое рельс, он хоть понимает?» Веригин опять пожал плечами. «Ну, это какая-то железная хрень для вагонеток с рудой. Раньше, говорят, их применяли. А в старых заброшенных выработках пояса ванадия и по сейчас еще встречаются». «Какой же псих полезет в старые выработки?» — удивился Зислис. «Я бы не полез. Там все на соплях, того и гляди, обрушится». «Я бы тоже не полез», — задумчиво протянул Веригин. «А Суваев, небось, лазил». «Да ну», — беспечно отмахнулся Зислис. «Не лазил он никуда. Скорее всего, накопал эту фразочку в своем легендарном дедовском компе. Или от балбесов из Меркурия нахватался». «Слушай», — Веригин без предупреждения сменил тему разговора. «А стоим мы тоже из-за этой аварии, а, Миш?» Теперь настал черед Зислиса пожимать плечами. «А я почем знаю? Наверное. Что еще у нас не работает?» Веригин беззвучно пошевелил губами, прикидывая. «Связь и транспорт. Впрочем, у нас больше ничего под рукой и нету». Зислис неопределенно качнул головой, не то соглашаясь, не то выражая сомнение, и почему-то вытащил из кобуры бласт. «Да. Ну, хоть это в порядке», — сказал он, возвращая бласт в кобуру. В тот же миг платформа дернулась. Болезненно как-то дернулась, судорожно, и вновь встала. А потом послышался словно бы далекий топот, и еще два выстрела из бласта, один за другим. Веригин замер, вслушиваясь. Топот стал неравномерным, словно бегущий неожиданно захромал. «Это еще что такое?» — сказал Веригин и не сильно толкнул дверцу. Дверца не поддалась. «Ой, мы заперты, Миш!» Зислис в сердцах саданул по дверце локтем. Только локоть отбил. Топот приближался. Теперь стало понятно, что бегут несколько человек. «Пошли-ка отсюда нафиг!» — забеспокоился Зислис. «Не нравится мне это!» Дверцу он все-таки откупорил. С помощью бласта. Шаги вдалеке на миг прервались, но потом снова застучали, приближаясь. И неравномерность сохранилась где-то в общем шуме. Зислис выскользнул наружу. До входа в транзитный транспортный рукав оставалось с полкилометра. Они находились в секторе складских помещений, большей частью пустых, и редких сервисных дежурок. Метрах в 30 сзади остался поперечный коридор. От соседних поперечных его отделяло километра по два. Веригин выбрался вслед за Зислисом, ловко перелезший через спинки передних сидений. Они спрятались за улегшейся на брюхо платформой и на всякий случай приготовили бласты. Волжанин везде остается волжанином, даже на корабле Фагоците. Вскоре Зислис осторожно выглянул и разглядел вдали четыре силуэта. Двое поддерживали третьего, который заметно хромал. Свободный держался позади всех и часто стрелял куда-то в сторону рукава. «Да это Хаецкие!» — узнал Веригин. Зислицу показалось, что Лёлик не очень удивился. Теперь сухопарые фигуры пилотов-близнецов показались знакомыми и Зислису. Один из Хаецких хромал, второй его поддерживал. «А двое других — это, небось, Прокудин и Мустяца!» — предрёк Веригин. Как выяснилось, попал он в самое яблочко. У выхода из рукава мелькали неясные темные фигуры. Оттуда тоже стреляли. При звуках выстрелов бегущие рефлекторно пригибались и втягивали головы в плечи. Когда от увеченной платформы с выломанными дверцами их отделяло 20 метров, фигуры у входа вдруг дружно снялись и рванули по следу. Веригин не выдержал, коротко выматерился, вскочил на капот платформы и принялся вовсю палить из бласта по преследователям. Зислис на капот вспрыгивать не стал. Просто вытянулся в полный рост и перехватил бласт обеими руками. При виде выскакивающих из-за платформы людей троица с хромым запнулась. Здоровый Хаецкий вскинул было руку с бластом, но в следующую секунду узнал Веригина и что-то коротко на выдохе прохрипел. Замыкающий, Прокудин, великолепный стрелок ввиду дальнозоркости, был слишком занят, чтобы разглядывать Веригина и Зислиса. Он, опустившись на одно колено, прицельно бил вдоль стержневого коридора. Несколько секунд раненого усадили за платформы у стены, а по преследователям дали такой плотный залп, что те сочли за благо немедленно залечь. Веригин тотчас спрыгнул с капота, остальные просто присели. «Мать вашу!» — оригинально поздоровался Зислис. «Это что за гвардия?» «Орлы из Меркурия». «Шадроновские рожи!» — ответил Мустяца. «А зачем?» «Понятия не имею. Но на офицеров открыта охота». Лицо Зислиса вытянулось. За платформу пыхтя спрятался Прокудин, на ходу меняя батарею в бласте. «Много же ему пришлось пострелять», — с уважением подумал Веригин. «Только что стреляли в Ромку», — буркнул Прокудин. «Это бунт». Зислис растерялся. «Какой к чертям бунт? Сейчас охранные роботы примчатся, и конец бунту. Знаем, проходили». «Не примчатся роботы», — хмуро заверил Прокудин. «В том-то и дело». Зислис ждал объяснений, но Прокудин высунулся и снова принялся палить из перезаряженного бласта. «Действительно не примчатся, Миша», — сказал раненый Хаецкий Валентин. Сказал и поморщился. «Сейчас в рубках никого нет. Корабль, в сущности, не управляем. Директорат подгадал время встречи в жилых так, чтобы наших на вахтах было поменьше. Плюс привязался ко времени 5-часовой смены. Наши все сменились, но никто не заступил. Транспортники придержали платформы. На вахте сейчас исключительно люди директората и бандиты-транспортники. И они пытаются прибрать к рукам весь корабль». «Но как? У них же не хватит доступа», — Зислис недоумевал. «Смотря на что. На то, чтобы отыскать отрезанного от биоскафандров Ромку и убить, хватит». «А я гадал, почему мы стоим?» — пробормотал Веригин. «Так что, эта встреча в жилых просто ловушка?» «Граждане», — вмешался Артур Мустяца, выглянув из-за платформы. «Это все, конечно, безумно интересно, но не хотите ли вы немного пострелять? Иначе стрелять будут в нас». С минуту вместо разговоров звучали лишь бласты. «Черт!» — с безнадегой в голосе ругнулся Прокудин. «А ведь они нас обойти могут и обойдут. А у меня последняя батарея». И Зислис принял решение. Раз уж бунт, раз Ромкины бредни оказались вовсе не бреднями. «Так, ребятки, тут рядом схрон есть. Там можно отсидеться. Давайте-ка за мной». Ребяткам дважды предлагать не пришлось. Дав вдоль стержневого прощальный залп, по плотности не уступающий приветственному, все устремились за Зислисом, к близкому углу в поперечник. Раненого Хаецкого подхватил брат, а с другой стороны — Веригин. Все старались держаться точно за горбиком неподвижной платформы. «Что такое схрон?» — на бегу поинтересовался Прокудин, а? «Ну, схрон, бункер. Закрытый модуль, там припасы, оружие, батареи, на всякий случай». «Ни хрена себе!» — удивился Прокудин. Тут и такое предусмотрено. Я и не знал. Откуда тебе знать? Знают только шестеро, старший и капитан. Собственно, мы же все это и устроили. А далеко до твоего схрона? Не очень. Если Валька не ослабнет, доковыляем. Они свернули за угол. Некоторое время можно было не опасаться выстрелов в спины, но осознание того, что преследователи тоже вскочили и бегут со всех ног, заставляло наддать. Раненый в бедро Хаецкий был белый, как световая панель, но сцепил зубы и старался хромать как можно шустрее. Правая штанина у него была темная от крови и, на взгляд, очень липкая. Они успели еще раз свернуть, и тут из-за угла стержневого показались молодчики Шадрона. «Все», — успокоил Зислис, — «теперь близко». Он свернул в последний раз и оказался в тупике. Беглецы встали, словно к полу приклеились. Евгений Хаецкий в сердцах пробормотал. «Бродить так бродить», — сказал Моисей и завел всех в пустыню. «В тупик», — поправил его Веригин. «Но имя почти совпадает». «Умри, недостойный», — отмахнулся от него Зислис и отыскал на серебристой панели у самого пола кодовый сенсор. Приложил палец. Тотчас в глухой стене тупика чмокнуло и разошлась перепонка. «Давайте!» — скомандовал он. Повторять не пришлось. «Надо же!» — покачал головой Прокудин. «А с виду просто стена!» Изнутри Зислис мгновенно перепонку зарастил тем же манером и сказал. «Фух, давненько я так не бегал. С обороны космодрома». Спутники недоверчиво озирались. Им открылся достаточно просторный зал с несколькими дверьми обычного типа. У стен располагались диваны, столики, кресла, ниши со всякой всячиной. В центре зала свет был поярче, у стен потусклее, но над некоторыми столиками горели небольшие светильники. В целом зал напоминал непомерно большой ресторан, только без стойки бара и сцены для музыкантов. Впрочем, возвышение 3 на 3 метра все же имелось, но почти все оно было занято столом и креслом. Вместе это сильно напоминало стандартный рабочий пульт. «Не бойтесь», — успокоил Зислис. «Сюда никто не проникнет. С доступом ниже 23 только фломастер, а больше никто». «А мы?» — не понял сразу Веригин. «Ну, я имел в виду, что никто не сможет открыть перепонку», — поправился Зислис. «Только капитаны и пятерка старших». «Аптечка тут есть?» — озабоченно справился Евгений Хаецкий. «Есть где-то. Вон там, в нишах, поройся». Зислис рукой указал, где искать. Веригин тут же бросился Хаецкому на помощь. «Вот! Вот аптечка!» Мустяца метнул Хаецкому прямоугольный брикет с красным крестом. Естественно, что волжане пометили синтезированные медикаменты и прочие врачебности древним и привычным символом. Хаецкий раскрыл аптечку и склонился над братом. Зислис устало повалился в ближайшее кресло. Прокудин уже отыскал нишу с батареями и с серьезной миной набивал карманы. Потом он нашел мощный двухпотоковый гарпун, одобрительно присвистнул и примерил оружие по руке. «Вот это знатная пушка!» — Прокудин подцокал языком. «Уважаю!» К Зислису присоединился Мустяца, развалился на диванчике. «Ну и ну, Мишка! Что же это? Все вы с Кэпом устроили?» «Ага, после первого бунта. Я полагал, что второго уже не случится после того, как увидел в деле роботов. А вот Ромка оказался осторожнее. Зря я ему не верил». Тут Зислис похватился. «Слушай, ты говорил, что по нему стреляли?» «Это Прокудин говорил. Я сам ничего не знаю. Еле смылся от своих работничков. А по пути расспрашивать, извини, было не досуг». «Боря!» — позвал Зислис Прокудина. «Давай, колись!» Тот пошевелил бровями, поиграл морщинами на лбу, подыскивая слова, потом вздохнул и ответил. «Короче, я услышал, что по Кэпу стрелял какой-то псих на входе в один из рукавов. Не попал. Кэп и с ним пятеро ушли в ремзону, их активно ищут». «В ремзону?» — Зислис нахмурился. «Черт! Там ни одного схрона нет. А где есть?» «В жилых, в офицерском несколько штук и парочка в промежутке, ну и около рубок еще». Зислис обернулся к Мустяце, старшему сервис-инженеру. «А скажи-ка мне, Артур, Зислис был не на шутку озабочен. «Капитана возможно отследить в ремзоне сервис вахты?» Мустяца, поджав губы, кивнул несколько раз и развел руками. «Увы, возможно. Особенно если увеличить число вахтенных. А люди Гордяева занялись в первую очередь именно этим». «Разве можно обойти Ромкин запрет?» — усомнился Веригин. Он тоже пришел на разговор, когда выяснил, что Хаецкий вполне справляется с раной брата. «В том-то и дело, что можно. При условии, что на вахте никого с более высоким доступом нет. Если будут действовать грамотно и без задержек, запрет полностью обойдут дня за два. Если с кораблем сольется достаточно много народу, капитану конец. Да и нам тоже». Мустяца глубоко вздохнул. «Такие вот пироги, чтоб его». «Да, положенице». Зислис попытался сообразить, есть ли у директората спецы с индексом доступа 14-15, способные опрокинуть капитанский запрет, и понял, что есть. Во-первых, Самохвалов. Во-вторых, Осадчий. В-третьих, не факт, что кое-кто из офицерского не переметнется. Все бывает. Тем более в смутные дни. А кто с Кэпом в ремзоне, известно? Женатики наши, Ригель и Смагин со своими драгоценными. И, видимо, Суваев. «Ригель и Смагин не женаты», — уточнил Зислис. «Пока». «Вот именно, пока». Мустяца вздохнул, как показалось Зислису, с некоторой завистью. «Слушай, Мишка, а пожрать тут есть что-нибудь?» — спросил Прокудин. «Я с утра голодаю». «Есть. Вон там кухня, пошуруй в холодильнике», — сказал Зислис и осекся, потому что у кого-то из хаецких вдруг тренькнул вызов коммуникатора. Неправильно эдак тренькнул. Нештатно. Словно кто-то играл с несуществующими проводами. То замкнет, то разомкнет. Валентин уже держал трубку у уха, но, видимо, она молчала, потому что он ее потряс и поколотила ладонь, совсем как недавно Зислис. А потом замер, глядя на мигающий глазок готовности. И медленно расплылся в улыбке. «Это пилотский код, граждане. Нас капитан вызывает». Зислис почувствовал, как неприятная пустота в груди начинает понемногу таять. «Интересно», — подумал Зислис. «Я когда-нибудь, кому-нибудь буду так же верить, как Ромке, как своему капитану». А хаецкие неотрывно глядели на мигающий глазок коммуникатора и неслышно шевелили губами в такт. Необычно это было зрелище.